Река и берег. Старик ждал их возле дома. Он сидел у открытого глиняного очишка и варил уху в медном котле. Бусы поклонился ему. «Государь, горный кузнец!» «Почему тебя так называют, старик? Тут нигде поблизости нет кузницы. Или я плохо смотрел?» «Духовный голод паче телесного», — усмехнулся отшельник. «И кто только выдумал, будто он известен лишь образованным племенам. Спрашивай, малыш, я постараюсь ответить». Если по совести, бусы заробел. Однако терять ему было почти нечего. Да и страхи, если от них прятаться, имели свойство умножаться числом. Бусы сосредоточенно нахмурился. «Ты говорил мне про истину, про то, что к ней можно всю жизнь идти, как к далекой гриве над лесом, и на закате обнаружить, что не дошел, но зато набрал в корзину грибов. Думается мне, твоя корзинка потяжелей, чем у многих». Старик не перебивал его, и он собрался с духом, чтобы довершить. «Ты могущественный колдун, дедушка. Ты скажешь мне, что сейчас у меня дома?» Горный кузнец оценивающе посмотрел на него, потом ответил: «Что делается сейчас у тебя дома, ты знаешь лучше меня. Там еще ничего не успело произойти. Даже стрелы, пущенные в тебя, не перелетели крупец». У Бусова сам собой начал открываться рот. Краем глаза он заметил, как зажала себе рот ладошками хихикающая Таймлу. Девчонка знала что-то, чего не знал он. Бусы почувствовал себя дураком и ощутил, что краснеет. Все-таки он спросил: «Это как?» Старик устроился поудобнее и помешал деревянной ложкой в котле. «Ты угадал, малыш. В моей корзинке действительно кое-что накопилось. И я не солгал тебе, утверждая, что избегаю вмешательства в людские дела. У меня для этого немало причин, но не о том сейчас речь. Дело в том, что люди назойливы, мальчик. Всякий, кто обретает способность прикоснуться хоть к малой ниточке мироздания, привлекает завистливые и жадные взгляды. Ведь даже и тебе не дали спокойно посидеть у лесной речки. А каково пришлось мне? Так и случилось, друг мой, что однажды я употребил свое могущество, дабы отстраниться от людской алчности и суетного любопытства. Видишь ли, мое озеро и эта долина — особенное место. Оно не вполне принадлежит миру, из которого пришли вы с Таймлу. Сюда попадает не всякий, кому случится этого пожелать, а лишь тот, кого я приглашу. И время у меня течет не так, как у вас, а быстрее или медленней, смотря как я ему прикажу. О скрытых местах, куда одни люди попадали запросто, а другим хоть разбейся, дороги туда было не сыскать, Бусы знал. И знал про Беловодье, и про заветные кулишки за кряжем камня, за быстрой челной, и о том, что долина горного кузнеца была особенная, догадался почти сразу, как только в нее попал. Но время, которое слушается приказов. Он попробовал представить замершие в воздухе стрелы и окоченевших разбойников, кто-то с поднятой ногой, кто-то вовсе в воздухе, в прыжке на бегу, как мухи в янтаре. Он только и нашелся спросить: «Это как?» Отшельник пожал плечами: «Это очень просто, малыш. Представь себе воду в реке. Она течет, и по ней плывут щепки, а ты глядишь на них с берега. Берег неподвижен, Но ты-то движешься невозбранно. Ты можешь идти вдоль реки, и тогда тебе покажется, что щепочки неподвижны. Ты можешь прибавить шагу и обогнать их. А можешь и побежать против течения, и тогда они понесутся навстречу. Вот и я так поступаю, смотря по тому, как мне представляется удобнее наблюдать за делами людей. Люди плывут в потоке, а я выбрался из него и сижу на берегу. Только-то и всего. Да, только-то и всего. Дедушка, — выговорил Бусы с отчаянием, ибо открывшаяся бездна была почти недоступна для осознания. Как мне послужить тебе, чтобы ты помог мне вернуться домой? Горный кузнец улыбнулся. С виду самый обычный дед, что наловил в озере рыбки и варит уху двоим любимым внучатам. «Никак», — сказал он, — «есть силы, перед которыми все мое могущество, что песок на ветру. В должное время я попробую их снова призвать. А пока набирайся сил, они тебе пригодятся». «Где чашки-то, Эмлу?» «Уха остывает».